Ведь мы бы могли и не встретиться, разминулись бы в самом начале. Но земля для того и вертится, чтобы люди друг друга встречали. И не надо сомнениями мучиться, и не надо напрасно тревожиться. Все у нас непременно получится, все у нас обязательно сложится. И тогда непременно сбудутся все надежды и все пророчества. Ведь земля для того и крутится, чтобы не было одиночества. И не надо сомнениями мучиться, и не надо напрасно тревожиться. Все у нас непременно получится, все у нас обязательно сложится. Вот и наши дороги сомкнулись, жизнь пошла по единому кругу. К тайне счастья сердца прикоснулись, нам теперь не прожить друг без друга. И не надо сомнениями мучиться, и не надо напрасно тревожиться. Все у нас непременно получится, все у нас обязательно сложится. Мне в хорошее часто верится, все хорошее в нашей власти. Ведь земля для того и вертится, чтобы люди делились счастьем. И не надо сомнениями мучиться, и не надо напрасно тревожиться. Все у нас непременно получится, все у нас обязательно сложится. И не надо сомнениями мучиться, и не надо напрасно тревожиться. Все у нас непременно получится, все у нас обязательно сложится.